Пролог. Продолжение. Работорговля находилась главным образом в руках итальянцев, и, как известно, итальянцы официально принимали меры, чтобы ограничить работорговлю, продавая в неволю лишь тех несчастных, которые не были христианами. Работорговля соблазняла многих, ибо она приносила колоссальные барыши, как правило, не меньше 1000%, и мошенники-работорговцы, чтобы обойти закон, нередко принуждали попавших к ним беззащитных греческих христиан отказываться от своей веры. В одной только Александрии ежегодно продавалось до 2000 женщин-невольниц. Самые высокие цены платили за черкешинок, самые низкие – за сербиянок. Выгодна была торговля и рабами-мусульманами, и их, в том числе, рабов татарского происхождения, во множестве привозили в Италию. В результате крестовых походов и роста торговли в Леванте оказалось немало купцов и других европейцев. К их услугам здесь были невольники, которых они увозили на родину, заменяя ими в своих домах платных слуг. Флорентийский закон 1364 года без обиняков разрешал ввоз рабов и рабынь не христиан. Разрешалось также перепродавать и дарить их. С 1366 по 1397 год в одной только Флоренции зафиксировано 389 сделок по продаже рабынь. 259 из этих рабынь были татарки. Флорентийские работорговцы вели крупные дела в Анконе и Лукке. В Геную и Венецию рабов каждый год завозили тысячами. В 1368 году в Венеции скопилось так много невольников, привезенных с Ближнего Востока, что на какое-то время это грозило спокойствию республики. Рабов иногда целыми семьями развозили из итальянских портов морем по всему полуострову, многих перепродавали в Испанию и Германию. В Германии работорговлю разрешил особым указом император Фридрих III. Если на невольничьих рынках Египта охотно покупали мужчин, которыми пополняли армию, то на Западе не менее охотно покупали молодых девушек. Уходя в христиан, девушки оказывались или в положении домашних слуг, или, что было чаще, в положении наложниц. В документах той эпохи среди владельцев восточных рабов встречаются самые славные имена Италии. За красивых рабынь платили по 4000 долларов. Хотя торговля восточными невольниками, принявшая такой огромный размах вследствие падения Константинополя в 1463 году, внезапно прекратилась, этот приток рабов навсегда наложил свою печать не только на население Италии, но и на население всех стран, куда рабы попадали. В кровь любого народа Европы, от Северного моря до Средиземного, влилась обильная струя русской, татарской, черкесской, турецкой, африканской крови, не говоря уже о народностях Малой Азии и бесчисленных мелких племенах, живших по берегам Черного и Каспийского морей. Испанец Перо Тафур в своей знаменитой книге «Происшествия и путешествия», относящейся к середине 15 века, описывает невольничий рынок в Кафе, нынешняя Феодосия, которая была во времена Пола центром работорговли. В этом городе, Кафе, они продают рабов и рабынь в большем количестве, чем в любом другом месте мира. Я купил там двух рабынь-женщин и одного мужчину. Они до сих пор живут у меня вместе со своими детьми в Кордове. Рабов продают вот как. Продавцы обнажают их, и мужчин, и женщин, надевают на них войлочные колпаки и назначают цену. Потом их совсем голыми заставляют пройтись взад и вперед, чтобы было видно, нет ли у них какого-либо телесного изъяна. Если среди рабов продается татарин или татарка, цена на них в 3 раза больше, ибо можно с уверенностью сказать, что ни один татарин никогда не предавал своего хозяина. Касаясь Венеции, какой она была в его время, Тафур пишет, цитата, «Говорят, что там 70 тысяч жителей, но иностранцев и слуг, главным образом рабов, там очень много». Конец цитаты. мы увидим, что Марко Поло в своем завещании отпустил на волю раба Петра Татарина, оставив ему сумму, равную $500.